Часть вторая. Глава восьмая. Трагедия в Лава-Бёц. Ночью 10 апреля 1873 года капитан Джек со своим отрядом из 56 воинов Мадок раздумывал, стоит ли идти на убийство. Армия взяла в почти сплошное кольцо Мадок, набившихся в пещеры Лава-Бёц на севере Калифорнии. С женщинами и детьми их насчитывалось около 150 человек. Туда же стянули 500 солдат, чтобы нагнать страху на племя и выдворить его в резервацию. Последним шансом уладить дело миром была назначенная на следующее утро встреча верховного вождя с бригадным генералом Эдвардом Кенби и небольшой миротворческой комиссией. И теперь воины обсуждали, стоит ли капитану Джеку вести переговоры или лучше устроить засаду и убить для острастки всех членов комиссии, чтобы правительство перестало покушаться на земли и привычный уклад жизни Мадок. Сидя у разведенного из сухой полыни костра, Джек слушал суровые доводы соплеменников. Эмоции бурлили. Шаман Кучерявый Доктор предлагал перебить членов комиссии. «Уничтожьте их», — вещал он, — «и тогда солдаты снимут осаду и отойдут от пещер». Шаман ссылался на события последнего времени. За 4 месяца до того, как все началось, он совершал песнопения, которые, судя по всему, до сих пор хранили Мадок. Пока ни один воин не погиб, а число убитых в схватках белых приближалось к численности отряда Мадок. Так что большая часть племени готова была принять и нынешние заверения шамана. Курчавому доктору вторил вождь Джон из Шанчина. Довольно разговоров, считал он, солдаты прибывают с каждым днем, их больше и больше. После того, как отряд вождя Хукера Джима 4 месяца назад в отместку за беспричинное нападение на племя прикончил 14 поселенцев, правительство будет карать Мадок. Примечание. Хукер Джим. Прозвище этого вождя Мадок трудно переводимо. В источниках встречается как «Хука Джим, трубка Джим», так и «Хукер Джим», что может означать также «Лодка Джим» или даже «Шлюха Джим». Примечание научного редактора, конец примечания. «Вероятно, дело дойдет до виселиц, так что ни о каком мире теперь, — говорил Джон из Шанчина, — и речи быть не может». Наконец, слово взял капитан Джек. Он сказал, что попробует уговорить генерала Кенби помиловать людей Хукера Джима и разрешить Мадок жить на своих родных землях. В ответ посыпались проклятия и ругань. «Джек», — закричал один из соплеменников, — «ты не спасешь свой народ, тебе это не под силу. У армии есть пушки, и она уже достаточно близко», — напомнил он. «Комиссия легко добьется мира, когда снесет голову капитану Джеку». «Ты как старая скво, пока еще ни с кем не сразился. Ты не годишься быть вождем», — поддержал крикуна Хукер Джим. «Либо ты убьешь Кенби, либо тебя убьем мы». «Убить Кенби будет трусостью», — возразил капитан Джек. После этих слов воины схватили его, замотали в шаль, нахлобучили на голову женскую шляпу и повалили на землю, обзывая бледнолицей скво, чье сердце похитили белые. Уязвленный в самое сердце капитан Джек сорвал с себя женские тряпки и подчинился большинству. «Я Мадок», — сказал он, — «я ваш вождь. Я сделаю, как решили. Я знаю, что это трусость, но я это сделаю. Я убью Кенби, понимая, что поплачусь за это своей жизнью и жизнью своего народа». Небольшое племя капитана Джека отчаянно отстаивало свою независимость. На протяжении 300 лет... Мадок населяли длинную полосу площадью 8000 квадратных километров, протянувшуюся вдоль границы современной Калифорнии и Орегона. Среди индейцев они были известны как безжалостные налетчики, обменивающие людей на коней и продающие сильным племенам пленниц, похищенных у слабых. Но в 1840-х годах, когда Мадок впервые столкнулись с белыми, племя насчитывало всего 800 человек. Переселенцы презрительно называли их индейцами-диггерами. Мадок собирали корневища, основу их рациона составляли корни кувшинки. Примечание. индейцами-диггерами, английский «диггерс» – «копатели». Белые поселенцы называли коренных жителей Калифорнии. Здесь, в отличие от великих равнин и востока Северной Америки, откуда и пришли колонисты, индейцы практически не знали земледелия, что в глазах фермеров было признаком недоразвитости. Примечание научного редактора, конец примечания. Белые считали собирательство признаком самого низкого дикарства, Мадок отвечали им таким же любезным отношением. Проблемы начались в 1846 году, когда братья Линдзей и Джесс Эпплгейты проторили короткий путь в долину Уилмет через земли Мадок между озерами Кламат и Гус-Лейк. Два года караваны переселенцев беспрепятственно громыхали по Эпплгейтской тропе и сеяли на своем пути оспу, которая выкашивала общины Мадок. В результате из племени уцелели только 400 человек. В отместку воины принялись разорять Эпплгейтскую тропу и не давали переселенцам спуска до осени 1852 года, пока вооруженный отряд из калифорнийского городка Вайрики, Юрека, напав на селение Мадок, не прикончил и не скальпировал 41 мужчину из 46 схваченных. Резня заставила потрясенных Мадок присмиреть, но из установившегося мира они извлекли своеобразную выгоду. Мадок стали наниматься на черную работу в Вайрике или на ранчо. Мальчики становились домашней прислугой, они коротко стригли волосы, одевались как белые и принимали нелестные порой имена, которыми их награждали калифорнийцы. Многие учили английский. Нежелающие работать мужчины сутенерствовали, предлагая своих женщин золотодобытчикам. Особенно преуспел в этом ремесле Кинт Пуаш, родившийся в 1837 году, сын покойного вождя Мадок с Лост-Ривер. Кинт Пуаш, при среднем для Мадок росте 170 сантиметров, был стройным, мускулистым и крепким, с мужественным лицом и квадратной челюстью. Волосы цвета вороного крыла он разделял на пробор и стриг чуть пониже ушей. Кинт Пуаш плохо говорил по-английски, но утверждал, что знает душу белого человека, которую в общем и целом находил доброй. Его ближайшим другом среди белых был юрист из Вайрики Элайджа Стил. Вероятно, он и прозвал Кинт Пуаша капитаном Джеком за сходство с одним из старателей и пристрастие к армейским знакам отличия. Сестра капитана Джека, обладая такими же выдающимися внешними данными и с успехом ими пользуясь, сколотила небольшое состояние для себя и брата, побывав на содержании у 5 старателей и обобрав каждого до нитки. Отношения между старателями и мадокскими женщинами не всегда сводились к постельным утехам и выкачиванию денег. На калифорнийских золотых приисках, как и повсюду на американском западе, где с белыми женщинами было туго, случайные связи порой перерастали в настоящую любовь. Преодолевая языковые и культурные барьеры и расовые предрассудки, эти смешанные союзы помогали сгладить недоверие между индейцами и белыми обитателями фронтира. Основой одного из таких прочных союзов стал роман Фрэнка и Тоби Риддл. Фрэнк Риддл, родившийся в 1832 году в Кентукки, в 18 лет пополнил ряды непоседливых молодых оборванцев, отправившихся за калифорнийским золотом. И хотя у товарищей Фрэнк заработал репутацию человека беззлобного и воздержанного, старательская удача ему не улыбнулась. Однако он был хорошим охотником, и никто не сомневался, что он и в самом деле, как утверждал, убил 132 медведя. Тоби Риддл была двоюродной сестрой капитана Джека. В племени ее звали Нануктова, Нануктоуа, странный ребенок, за некоторую нелюдимость, странным образом сочетающуюся с живым интересом к культуре белых. В 1862 году отец привел Нануктову, хорошенькую и отличавшуюся уже приличными для своих 12 лет формами, к хижине 30-летнего Фрэнка Риддла и спросил на языке жестов, не хочет ли он купить себе скво. Поскольку девочка была индианкой, такая разница в возрасте никого бы не смутила, но Риддл отказался. Отец с дочерью наведались к Фрэнку повторно. В этот раз Нануктова показала знаками, что хочет стать его собственностью. И снова Фрэнк отклонил ее предложение. Через 10 дней она вернулась одна со своими пожитками и поселилась в его хижине. Риддл сдался. Он отдал отцу на Нуктовы 2 лошадей, и дело сладилось. Через год у пары родился сын. Нануктова стала называть себя Тоби и легко приспособилась к обычаям белых. Риддлы пользовались любовью и доверием у белых и у мадок и искренне переживали за тех и за других. Они согласились поработать переводчиками при суперинтенданте по индейским делам Альфреде Мичеме, выдающемся орегонском политике, который всей душой болел за индейцев. Однако обстановка складывалась не самым благоприятным для него образом. Мадок продолжали время от времени нападать на караваны вплоть до 1860 года, пока поток переселенцев не иссяк. Затем, с началом гражданской войны, в эти края хлынули семьи, привлеченные возможностью получить бесплатный участок земли по закону о гомстедах, либо желавшие оказаться подальше от мест боев. Чтобы предотвратить кровопролитные стычки между переселенцами и индейцами, правительство заключило с Мадок и их соседями Кламат договор, по которому оба племени отказывались от своих земель, оставляя себе лишь 300 тысяч гектаров к северу от долины Лост-Ривер, которые составят резервацию Кламат. Участок был хороший, он вполне устраивал Кламат и Мадок, говоривших на одном языке и когда-то состоявших в тесном союзе. Но поскольку резервация находилась на землях Кламат, те сочли себя вправе потребовать с Мадок дань. К апрелю 1870 года капитан Джек и его сторонники решили, что с них хватит. Покинув резервацию, они собирались вернуться на Лост-Ривер, но обнаружили там толпы переселенцев. Недовольные таким вторжением на земли, которые они считали своими, воины принялись донимать белых. Заходили без приглашения в их дома и уходили, только получив еду, пугали женщин и детей, не нанося при этом физического ущерба, словом, упорно действовали переселенцам на нервы. И хотя серьезных преступлений Мадок не совершали, встревоженные переселенцы демонизировали их, называя головорезами, мерзкой бандой жалких дикарей, из-за которых страна оказывается на грани опустошительной войны с индейцами. Обстановка в окрестностях Лост-Ривер накалялась. В начале февраля 1872 года не желавшие терпеть выходки Мадок-переселенцы обратились к генералу Кенби с призывом выдворить общину капитана Джека в резервацию Кламат. Кенби, проштудировав распоряжение штаба в Портленде, решил ждать, когда Министерство внутренних дел решит проблему с постоянным местом жительства племени. По части столкновений с индейцами опыта у Кенби было больше, чем у других генералов. До гражданской войны он сражался с семинолами во Флориде и с Навахо в Нью-Мексико, а также вел переговоры о безоговорочной капитуляции с 24 враждебными вождями Навахо. Проведя 34 года в армии, Кенби располагал впечатляющим послужным списком. Большинство сослуживцев характеризовало его одним словом – благоразумный. Нетщеславный, готовый идти на уступки и ищущий примирения Кенби, единственный из генералов регулярной армии, не нажил себе врагов, по крайней мере таких, о которых было бы известно. Он делал то, что ему было велено, и отправлялся туда, куда пошлют. Так было до 1870 года. 4 года гражданской войны, а затем 5 лет, отданные реконструкции враждебного юга, сильно сказались на характере генерала. Проявив прежде несвойственный ему эгоизм, он попросил назначить его командующим департаментом Колумбия, чтобы получить хотя бы небольшую передышку. Генерал Шерман сделал ему такое одолжение и, провожая Кенби с супругой в Орегон, пожелал всего наилучшего и приятной дороги. Однако надежды Кенби на мирную службу стремительно таяли по мере того, как росло возмущение Мадок. В начале апреля 1872 года Министерство внутренних дел прислало на смену Мичему орегонского окружного судью, Томаса О'Данила, нетерпеливого и плохо знавшего индейцев, с предписанием переселить Мадок назад в резервацию, если это будет целесообразно. Лето 1872 года прошло довольно спокойно. Капитан Джек пообещал приструнить своих людей, а за это попросил власти не посягать на земли в устье Лост-Ривер, где Мадок обычно зимовали. Однако Томас О'Данил не был настроен на переговоры. Он предъявил Мадок ультиматум: либо переселяйтесь сами, либо вас переселят. Как и следовало ожидать, капитан Джек этот приказ проигнорировал. Когда погода начала портиться, О'Данил решил взять быка за рога. Действовал он быстро и безрассудно. 26 ноября отправил переводчика Айвана Эпплгейта из семьи первопроходцев, проторивших путь в Орегон, к капитану Джеку, вызывая его на совет в Линквилле. Джек отказался приехать. Он устал от всей этой болтовни и с разговорами покончил. О'Данил, как оказалось, тоже. Действуя в обход Кенби и командующего округом полковника Фрэнка Уинтона, О'Данил передал с Эпплгейтом командиру форт Кламата майору Джону Грину приказ переселить Мадок. На рассвете 28 ноября Эпплгейт изложил полученные инструкции лейтенанту Фрейзеру Буттелю, дежурному офицеру форт Кламата. Для Буттеля, узнавшего от Эпплгейта о несанкционированных маневрах О'Данила и сильно сомневавшегося в том, что недоукомплектованный гарнизон форта сможет справиться с Мадок, явился полной неожиданностью последовавший за этими инструкциями приказ командующего ротой капитана Джеймса Джексона: в полдень отряд из 35 кавалеристов должен выдвинуться на Лост-Ривер. Под ледяным дождем пополам со снегом крохотный отряд Джексона скользил на раскисших тропах и продирался сквозь густые заросли полыни. 29 ноября, еще засветло, кавалеристы остановились в полутора километрах от лагеря капитана Джека. Изнемогая от усталости, солдаты спешились и, по примеру Буттеля, приторочили свои задубевшие шинели к седлам. «Если идешь в бой, снимай с себя все лишнее», — пояснил Буттель Джексону. Ворвавшись в лагерь капитана Джека на западном берегу Лост-Ривер, кавалеристы спешились и развернулись в строй. С капитаном Джеком зимовали не все Мадок. 14 воинов со своими семьями стояли с хукером Джимом на восточном берегу. Как раз в тот момент, когда прибыла кавалерия с посиделок за азартными играми в лагере хукера Джима, возвращался шрамолицый Чарли, самый почитаемый и обычно дружелюбный воин в общине Лост-Ривер. Но сейчас он, вероятно, не твердо держась на ногах после попойки, поскользнулся и случайно выстрелил из ружья. Мадок занервничали. Женщины и дети попрятались. Из хижин вышли мужчины в боевой раскраске. Шрамолицый Чарли раздал воинам ружья, а кавалеристам крикнул, чтобы те убирались. Мокрый снег повалил гуще. «Как вам обстановка, мистер Буттель?» — спросил Джексон. «Будет бой», — ответил лейтенант. «И чем раньше он завяжется, тем лучше». Джексон велел Буттелю арестовать шрамолицого Чарли. Буттель прицелился в него из пистолета и рявкнул: «Ах ты, сукин сын!» «Моя не пес», — ответил Чарли, — «моя тебя не боятся». Оба выстрелили друг в друга одновременно и промахнулись. Началась пальба. 8 кавалеристов рухнули, остальные разбежались. Воины Мадок, за вычетом одного убитого, расселись по каноэ и принялись грести прочь. Среди них был и капитан Джек, который как раз натягивал одежду у себя в хижине, когда началась пальба. Общине хукера Джима пришлось выдержать короткую стычку. Прослышав о планах Джексона, на рассвете в лагерь хукера Джима прониклись десяток поселенцев и потребовали, чтобы индейцы сдались. Чтобы прогнать незваных гостей, воинам хватило одного залпа, но орегонцы успели выстрелить в ответ картечью, убив младенца и ранив его мать. Днем отряд капитана Джека и женщины с детьми из общины хукера Джима переплыли на каноэ озеро Туле и достигли пещер Лава Бёц. Они тянулись на 9 километров с востока на запад и на 15 километров с севера на юг. 700 пещер, 30 лавовых излияний и бесчисленные вулканические конусы. В 300 метрах от берега озера располагалось скопление валунов и пещер, соединенных лабиринтом тропок. Мадок называли его своим каменным домом, и когда приходилось туго, использовали как убежище. Американские военные назовут это место крепостью капитана Джека. Если Джек, отсиживающийся в своей крепости, не хотел больше неприятностей с белыми, то хукер Джим, наоборот, пылал гневом и яростью. Во время своего двухдневного перехода до Лава-Бёц он вместе с курчавым доктором и 12 другими воинами разорял поселки белых на берегу озера Туля. Раз поселенцы напали на них первыми и без всякого повода, значит, Мадок имеет полное право убивать всех, кто попадется на пути. Поскольку Одниел не удосужился предупредить поселенцев о планируемой операции по аресту Мадок, от рук индейцев пали 14 ничего не подозревавших мужчин. Женщин и детей отряд хукера Джима не трогал. «Мы, Мадок, мы не убиваем женщин и детей», — сказал хукер Джим, овдовевший из-за него переселенки. Община Хот-Крик под предводительством шаловливого Джима хотела воздержаться от участия в беспорядках, и Джим отправился посоветоваться с владельцем ранчо Джоном Фэрчайлдом, человеком уравновешенным и дружившим с Мадок. Фэрчайлд убедил его отправиться вместе с 45 сторонниками в резервацию Кламат и согласился быть сопровождающим. Однако переселенцы прослышали об их приближении, и несколько подвыпивших горластых молодчиков, сколотив вооруженный отряд, отправились вешать Мадок. Фэрчайлду удалось уговорить быстро протрезвевших на декабрьском морозце линчевателей отказаться от своих намерений и повернуть назад. Однако замаячивший перед Мадок призрак виселицы поверг их в панику, и они сбежали на Лава-Бёц к капитану Джеку. Джек обрадовался их появлению, но когда в пещеры явились воины хукера Джима, похваляясь своими кровавыми подвигами, его охватил ужас. Он понимал, что теперь им с шаловливым Джимом не удастся сдаться по-хорошему, но поскольку сторонников, которые помогли бы ему выставить хукера Джима из своей крепости, у него было слишком мало, он удалился со своей семьей в самую большую пещеру. Теперь в крепости засели 3 общины Мадок, в тревоге ожидая подхода солдат. Ждать Мадок пришлось долго. Разногласия и перестановки в командовании, как и снежные бураны, затрудняли боевые операции. О стычке на Lost River Кенби узнал 2 декабря, когда губернатор Орегона попросил его прислать войска, чтобы защитить поселки. Решительно настроившись предотвратить вторую катастрофу, Кенби принялся стягивать войска со всего департамента. Полковник Уитон, 21 декабря сменивший майора Грина в должности командующего операцией, тоже осторожничал. 2 недели он, ожидая подвоза гаубиц из форт Ванкувера, держал отряд на продуваемом метелями плато. Солдаты спали на снегу и питались сухарями с беконом. Пойти в наступление Уитон смог только 15 января. Под его началом было 214 солдат регулярной армии, 3 кавалерийских взвода и 2 пехотные роты, 60 орегонцев из милиции штата под командованием бригадного генерала Джона Росса, 24 калифорнийца под предводительством поневоле взявшего на себя роль командира Джона Фэрчайлда, 30 не слишком надежных разведчиков Кламат и 15 разведчиков Снейк. Всего 343 человека, примечание. Снейк от английского змея, обобщенное название для нескольких шошоноязычных племен, северных паютов, баннок и других. Примечание научного редактора, конец примечания. Сражаться им предстояло, по ошибочным расчетам Уитона, против 150 воинов Мадок. План Уитона был прост. На рассвете 17 января 2 кавалерийских взвода под командованием капитана Рубена Бернарда начнут атаку со стороны озера в 3 километрах к востоку от крепости капитана Джека. Одновременно Грин с основными силами, включающими орегонских добровольцев, будет наступать с Увала в 3 километрах к западу от крепости, который войдет в историю индейских войн как Увал Гиллема. По обеим сторонам от крепости расстилались плоские равнины, густо поросшие травами и полынью, под которыми скрывались нагромождения вулканического камня, поэтому все кавалеристы должны были сражаться пешими. Уитон собирался слить правый фланг Грина с левым флангом Бернарда и отрезать Мадок путь к отступлению на юг от крепости капитана Джека. С запада солдат должна будет прикрывать артиллерия. Серьезное сопротивление индейцев Уитон считал маловероятным, но клялся, что если Мадок попытаются, как похвалялись, взгреть 1000 солдат, мало им не покажется. Солдаты еще меньше стеснялись в выражениях. Один грозился наесться бифштексов из Мадок после битвы, другой рассчитывал заполучить индианку в судомойке. Тем временем Мадок в крепости обуревали сомнения. Капитан Джек ратовал за то, чтобы сдаться. Курчавый доктор хотел воевать и клялся, что его магия убережет Мадок. Вопрос вынесли на голосование. Решение сдаться поддержали только 14 воинов, остальные согласились дать шанс магии курчавого доктора. Капитан Джек покорился воле большинства. Знахарь принялся за работу. По периметру крепости он натянул веревку из волокон камыша, которую, по его словам, не сможет перешагнуть ни один солдат. Вечером он установил в крепости магический шест с собачьей шкурой и собрал всех в пляске вокруг огня совета. Приплясывая, Мадок бросали в огонь жертвенные корни и куски мяса. Курчавый доктор, вдохнув дым, рухнул на землю и забился в припадке. Это был хороший знак.